«Сдохните!» — кричал один из пулеметчиков, и его голос благодаря ВОКСу можно было спокойно услышать даже через грохот нескольких пулеметов. «Сдохните, твари! Я вас!» Голова гвардейца дернулась, и он рухнул вместе с пулеметом на пол автобуса. Еще несколько пуль попали по стенкам автобуса и мешкам, внутри которых было что-то сыпучее. Однако огонь быстро прекратился. Нас не видели. Я посмотрел на убитого гвардейца. Противогаз был пробит практически посередине, а белые края треснутого стекла залиты кровью. Шальная пуля. Просто не повезло. «Асгар, пулемет!» — крикнул один из сержантов. «Есть!» Гвардеец со знаками рядового сразу же схватил пулемет, прижал его к плечу и продолжил вести огонь. Гихьян, тем временем, смог взобраться внутрь по установленному помосту. Позади него были готовы еще три отделения и множество сервиторов. «Ну что ж, парни, пора начинать!» — проговорил я. «Мясник, покажите им свою ярость!» «Огонь!» — проревел сержант, сидевший рядом с расчетом. По ушам ударил громкий рев тяжелого пулемета. Стреляли единой очередью, не боясь перегрева или расхода боеприпасов. Сейчас было не до этого. Одновременно стрелять начали и гранатометчики, усиливая дымовую завесу. «Вперед! За императора!» — прокричал я. Одно из отделений сразу же побежало вперед, выбегая из трех разных выходов. Я направился за ними, выбежав наружу через крайний левый вход, у кабины водителя, откуда стрелял еще один гвардеец со стабберным пулеметом. Я отошел влево, к помятому грузовику, в который врезался автобус. Позади меня уже были Аскирт и Рингер. Гихьян, тем временем, пытался выбраться по лестнице. «Пошли, парни!» — прокричал я, после чего мы все двинулись вперед. Четверо гвардейцев бежали впереди нас, еще трое — позади. Гихьян же должен был нас догонять по мере продвижения инженеров. Все равно он за нами не успеет. Здесь машины стояли уже очень плотно, потому приходилось постоянно перепрыгивать через них, пока по нам постоянно пытались стрелять вслепую. Пулеметчики и сервиторы дальше не шли, они должны были отвлекать огонь на себя, заставляя бунтовщиков думать, что они прижали нас огнем. Мы же должны были бежать дальше. Одна машина, вторая, третья. Машины уже стояли так плотно, что их перепрыгивать было практически нереально. «Господин комиссар», — произнес сержант отделения прикрытия, — «идти практически нельзя, придется идти по крышам машин, иначе слишком медленно». Стоило признать, сержант был прав. Машины стояли уже слишком плотно, и это серьезно нас замедляло. Но и лезть под пули не очень хотелось. «Идем так далеко, как сможем. Потом идем по крышам», — проговорил я, после чего переключил канал связи, главный 2, всем главным, как обстановка. 1-1, серьезные потери», — проговорил первый взвод, что сразу же заставило меня напрячься. «Простите, мы не можем продвигаться дальше. За нас идет 2-1, мы прикрываем их огнем». «Принято, 1-1», — проговорил я. «Если у них были серьезные потери, то гнать их туда не имело смысла. 1-2-1, 1-2 погиб, тяжелые потери. Пытаемся продвигаться дальше вместе с 2-2. Не геройствуйте, 1-2-1», — произнес я. «Вам разрешено остановиться и прикрывать огнем 2-2. Действуйте по обстановке». «Принято, главный 2, мы». Голос резко прервался хрипом по ВОКСу. «1-2-1, это главный 2, что у вас?» — спросил я. «Было понятно, что что-то произошло», — говорит 1-2-3, 1-2-1 убит. Ответили мне раздраженным тоном. 1-2-2 также убит. «Командование на мне». «Принято, 1-2-3, вам разрешено остановиться и прикрывать огнем 2-2. Действуйте по обстановке». «Принято, господин комиссар, мы будем идти дальше», — уверенным голосом произнес гвардеец на той стороне. Новости от старших лейтенантов первой волны были неутешительными. У всех уже были или тяжелые, или серьезные потери, то есть потеряли уже больше половины. Пускай мы были под дымами, но огонь бунтовщиков все равно находил свои цели. «Надо двигаться дальше», — сказал я себе. «Мы знали, что это будет сложно, мы знали, что будут потери. Они не должны были нас останавливать. Или мы сделаем это сейчас, или потом будет еще больше жертв». Наш отряд продвигался вперед. Огонь противника нам уже не мешал. Пулеметные расчеты мясников и прибывших пулеметных сервиторов отвлекали огонь на себя, давая нам идти. Но с каждой пройденной машиной делать это было все сложнее. В конце концов мы все же уперлись в фуру, окруженную различными фургонами. «Дальше никак, господин комиссар», — спокойно произнес сержант, когда мы, укрывшись между машинами, остановились. «Идем поверху», — все же согласился я. «Понятное дело, что это было куда опаснее, но все же, так было быстрее. Сейчас все решала скорость, оставалось совсем немного, еще метров 100, не больше. С помощью двух гвардейцев мы смогли переправиться на крышу фуры, пробежаться по ней, перепрыгнуть на автобус, в который она врезалась, затем, на грузовик, другой грузовик, еще чуть-чуть, вниз, рев солдата впереди меня, резкий прыжок влево, с крыши очередной фуры, ноги приземлились на крышу микроавтобуса, стоявшему внизу. Правая нога попала на стекло и разбила его, отчего я накренился вправо и грохнулся на капот, столкнувшись о что-то прямое. В этот же момент по фуре забарабанили десятки пуль. «Блядь, заметили!» — прокричал Ласкирт, пока я пытался встать. Я был прикрыт большим грузовиков, в который врезался микроавтобус, потому я мог не волноваться за пули. Похоже, слишком торопились. Вышли из облака. Прокричал сержант, всем кинуть по дымовой вперед, у нас двое не выходит на связь, похоже мертвы, мы дальше не продвинемся, произнес вдруг Рингер, пока я вытягивал чеку из дымовой гранаты, они знают, что мы здесь, будут вести огонь до последнего здесь, придется ждать, предложил Ласкирт, я же отпустил предохранительную скобу и кинул дымовую над фурой, мы даже не обойдем все это дерьмо, подстрелит нахер, тогда достаем ракетометы, приказал я. Попытайтесь их накрыть отсюда. Как только огонь стихнет, попытаемся прорваться еще дальше. Нам еще метров 50 нужно пройти. Слушаюсь, господин комиссар, ответил мне сержант, всем приготовить ракетометы к залпу. Ракетометы у Верлонского полка были, но, к сожалению, толку от них против пехоты было не слишком много. Для них были только кумулятивные ракеты, которые были рассчитаны на то, чтобы пробивать до 400 мм брони. Стрелять им в дыму, не видя цели, да еще и с далекой дистанции было бессмысленно, но сейчас у нас не было выбора. Или так, или ждать, пока нас тут перестреляют. Эти автомобили вечно не смогут сдерживать удар, а мы должны были продвигаться дальше. Отсиживаться тут мы никак не могли. В это же время бунтовщики продолжали нас накрывать огнем. Пули барабанили по автомобилям непрекращающейся трелью, но я пока не особо беспокоился об этом. Попасть в меня сложно, а убить теперь, со всеми аугментациями, еще сложнее. Сейчас меня волновало одно – выполнить эту чертову миссию. Мы уже понесли потери и мы должны были сделать все, чтобы эти жертвы не были напрасными. «Мы готовы!» – услышал я сержанта. «Огонь!» – крикнул я. Где-то в белой мгле прозвучали громкие шипящие хлопки, всего 3 штуки. Почти сразу же прозвучало 3 взрыва и огонь по нам прекратился. «Вперед!» – отдал я приказ и сразу же запрыгнул с помощью рук на грузовик, пробежал по его багажному отделению, спрыгнул на кабину и с нее перепрыгнул на крышу автобуса, всю испещренную пулевыми отверстиями. «Блядь!» – шипел я, пока бежал. «В любой момент по мне могли попасть, в любой момент меня могли убить!» Прозвучали еще выстрелы из ракетометов. Потом взрывы. Огонь противник не продолжал. Возможно, что кого-то убили на баррикаде. Возможно, там была паника. Неважно. Главное, бежать вперед. Резкий удар в грудь. Короткий полет. Удар по спине от фильтра. Острая, обжигающая боль где-то справа от грудной клетки. Ощущение, словно меня резали по-живому. Ранен. Прохрипел я, пытаясь хоть как-то сосредоточиться. Не пробили. Продолжать наступление. Было понятно, броник мне пробили. Кожу и мышцы тоже, но броня, которой мне заменили кости грудины, выдержали. Я был жив, я мог сражаться дальше. Впереди я начал видеть какое-то желтое пятно, сероватое, грязное, тусклое. Только через пару секунд я понял, что это был потолок. Блять, быстрым движением правой руки я нашел чеку от дымовой гранаты у себя на поясе и дернул ее. Уже через несколько секунд вокруг меня стало образовываться белое непроглядное облако. Теперь я был невидим. До какого-то момента, усильте завесу, отдал я приказ. Похоже, потери были слишком серьезными, из-за чего дымовую завесу не успевали ставить. Принято, ответил мне кто-то. Вдалеке прозвучали очередные взрывы. Теперь их было больше, новые гвардейцы присоединялись к стрельбе. Бунтовщики пытались отстреливаться, но это у них выходило довольно слабо. Собравшись с силами, я все же встал и начал двигаться дальше. Грудь адски болела. Уже давно я не чувствовал такой жгучей, невыносимой боли, словно меня сверлили. Но я знал, угрозы жизни нет, артерий там нет, кровь остановится, а внутренних органов в груди уже нет, чтобы их пробивать. Надо было идти. Фура, автобус, микроавтобус, несколько одинаковых грузовиков. Всех их удалось преодолеть без проблем. Блять. Прозвучал злобный и при этом болезненный голос Аскирта по Ваксу. Ранен. Ах ты ж сука ебаная. Аркх. Внутри все живое сжалось. По телу прошлась волна страха. Справлюсь сам. Уебки сраные. Ну что за день, блять. Продолжил материться мой друг. Но его ругань меня успокоила. Если может шутить, значит будет жить. Принято. Произнес я, после через перепрыгнул на очередную фуру. Металлический треск, раздавшийся прямо подо мной, заставил отскочить и лечь прямо на краю прицепа. Над головой свистели десятки пуль. Несколько метров пришлось проползти, после чего скрыться в проеме между кабиной фуры и прицепом. Я бегло осмотрел себя и довольно быстро нашел дыру в левой штанине. Попали в ногу, но от подобного ей ничего не было. Можно было продолжать. Запрыгнуть на кабину, перепрыгнуть на еще одну фуру, пробежать вперед. Именно в этот момент перед глазами возникла долгожданная надпись «Точка достигнута». Мой вокс получал сообщение от дальномера и отсчитывал пройденное расстояние. В дыму по-другому не получилось бы ориентироваться. И теперь я был уже в нужной точке, в 50 метрах от вражеской баррикады. С такого расстояния можно было открывать огонь из гранатометов. Говорит главный 2. Достиг точки. Ответ по готовности. Произнес я по ваксу. Открывать сейчас огонь из гранатомета было бессмысленно. Нам нужен был слаженный залп. 2-1. У нас 51 на точке пока что. Еще 54 на подходе. 2-2. 21 на точке. 79 на подходе. 1-3. 60 на точке. 2-3 ведет еще 216. Пиздец. Проговорил я, не активируя вакса. Но затем все же сказал в эфир, принято, сообщить по готовности, давайте, парни, немного осталось и накроем этих ублюдков, принято, воодушевленно произнесли мне в ответ сразу несколько голосов, пока я переваривал все услышанное, на каждый взвод в 100 человек было по 30 гранатометчиков, каждый старший лейтенант командовал группой из 3 взводов, а теперь мне сообщали, что первая группа первой роты уже заменена группой из второй роты, и там из 300 человек в строю 105, и у остальных не лучше. Какой же это был пиздец, сколько людей. Я понимал, что так нужно, что это все ради победы в этом сражении, которая нужна, чтобы победить в войне. Так нужно, прошептал я, так нужно. Достав свой гранатомет, что все это время был у меня на спине, я приготовил его, после чего начал доставать свою аптечку. Боль в груди не прекращалась, и ее следовало унять сейчас, пока было время. «Комиссар!» Вдруг прозвучал голос Рингера по ваксу. «Я наверху!» Посмотрев наверх, я заметил лицевую маску противогаза, что смотрела прямо на меня. Рингер быстро спустился ко мне в проем между кабиной и прицепом и кое-как умостился рядом. «Хвала Богу Императору! Смог вас отыскать!» В голосе друга звучала усталость вперемешку с радостью. Одновременно с этим он начал доставать свой гранатомет. «Рад тебя видеть, Рингер», — кивнул я, отбрасывая колпачок от шприц-тюбика с обезболивающим. «Видел Аскирта?» «Нет, в этом сраном дыму ни хрена не видно. Он где-то между машинами», — произнес Вимолт. «Но думаю, ничего серьезного. Помоги ему, Император», — проговорил я. Только через секунду стало понятно, что я это произнес скорее рефлекторно, нежели по желанию. «Такое со мной иногда бывало. Аминь», — кивнул мой адъютант. Через секунду я сделал себе укол в левую руку. Боль начала быстро отходить, пока не пропала вовсе, давая мне немного покоя. Мы продолжили ждать. 1 минута. 2. 3. Над нами продолжали громыхать пулеметы с обеих сторон. Трещали пули по металлу машин. Хлопали ракетометы и взрывались ракеты. А мы просто ждали, готовясь к тому, что будет дальше. Мы должны были сделать залп, а затем продвигаться дальше под их прикрытием, пока не доберемся до баррикады хотя бы на расстоянии броска мельтабомб, чтобы проделать в баррикаде бреши. А дальше, штурм второй баррикады. 2-1, на месте. Услышал я долгожданное сообщение. 2-2, на месте. 2-3, на месте. Последнее сообщение резануло слух. Получалось, что 3 взвода из первой волны понесли уже такие потери, что их пришлось заменить. И дальше будет только хуже. Всем войскам, произнес я. Осталось еще немного. Мы отбросим этих ублюдков сегодня. Они ответят за все, что сделали. Огонь. Отключив вокс, я, вместе с Рингером, поднял гранатомет так, как нужно было примерно, чтобы перебросить гранату через 10-метровую баррикаду, и нажал на спусковой крючок. Выстрел. Еще один. Потом еще. 6 гранат полетели в белое облако. Впереди начала звучать целая канонада из сотен мелких взрывов. По маске противогаза ударило слабой волной, от которой я с Рингером быстро спрятались, перезаряжая гранатометы. У нас еще было по одному магазину. Однако огонь бунтовщиков по нам уже прекратился. Попали. Мысленно подумал я про себя, пока внезапно до моего усиленного слуха не дошли новые звуки. Крики. Истошные, исходящие от десятков людей, крики, среди которых кое-как можно было расслышать отдельные слова. И одно из них я расслышал точно. «Помогите!» Кто-то просил о помощи, крича от боли. Я понимал, что сейчас там, на баррикаде, творился форменный ад. Огонь велся осколочно-фугасными и зажигательными гранатами. Прямо сейчас десятки литров густого прометия и килограммы белого фосфора сгорали там, сжигая все, что способно гореть, включая и людей. «Вы сами на это пошли, вы сами во всем виноваты», — говорил я себе. «Это была война и впереди были враги, которые собирались убить нас, или мы их, или они нас, третьего тут было не дано. Но даже несмотря на все это, я чувствовал только сожаление. Мне было жаль этих людей, что сейчас сгорали заживо. Если уж и выбирать, то лучше пусть что-то в голову попадет, нежели вот так. Огонь!» — крикнул я вновь и сделал второй залп. Еще 6 гранат. Осколочная, прометиевая, белофосфорная. Осколочная, прометиевая, белофосфорная. Противник стрельбу все еще не возобновлял. «Ставить дымы и вперед!» — крикнул я по ВАКСу. «Сбросим их!» Выкинув уже все свои дымовые гранаты так далеко, как только можно было, я оставил гранатомет, поднялся на кабину фуры и спрыгнул на крышу помятого микроавтобуса. Рингер следовал за мной. Стрельба по нам не возобновлялась, но вот крики раненых продолжали усиливаться с каждым пройденным метром. Все чаще я слышал отдельные слова: «Санитары сюда! Помогите! Помогите! Горячо! Тащите его! Продолжайте стрелять! Ебать вас всех! Стреляйте! Обезбалдайте! Убейте меня! Убейте! Пожалуйста!» Я продолжал бежать, пытаясь не обращать на это внимания. Да, им больно. Да, мы им делали больно. Но это война. Они бы тоже так сделали, будь у них такая возможность. Впереди белое облако дымовой завесы уже начало окрашиваться в оранжевый цвет. Зарево от пожара, в котором сейчас горели люди. Автобус, еще один автобус, грузовик, микроавтобус. А затем, все. Впереди больше машин не было. Только метров 5 голого асфальта, который был устлан различными кольями из заостренной арматуры. Даже через дым впереди виднелся костер от лужи горящего прометия и множество ярких, практически белых огоньков рассыпанного и горящего белого фосфора, от которых уже горели мешки, использованные для создания баррикады. Немного слева от нас виднелась бойница с пулеметом, однако сейчас там виднелся только яркое пламя, от которого исходил черный дым. «Кидаем и уходим», — приказал я, доставая с пояса мильтабамбу, которую пришлось тащить на себе все это время. Благодаря аугментике мне было хоть и с трудом, но все же по силам таскать ее с собой. Несколько секунд и бомба была взведена в режим дистанционного подрыва. Затем бросок правой рукой со всей силы. Бомба упала прямиком на баррикаду, под ее основание. Рингер бросил левее. «Главный 2, миссия завершена. Доложить по готовности», — сообщил я, одновременно отходя обратно. Практически сразу мне начали докладывать о том, что другие бомбы также установлены. Всего минута, и десятки бомб уже находились на своих местах. «По команде», — произнес я, взяв в руки кнопку детонации и сняв крышку предохранителя. «Взрывай». Палец нажал на кнопку. Непомерно огромный взрыв прозвучал позади меня. Фура, за которой мы прятались, вздрогнула и начала вибрировать. Резко стало теплее, чем было до этого. Один взрыв шел за другим, грохот не прекращался одну секунду, две, три. Все внутренности, все живые мышцы сжались. Затем грохот пропал, и наступила практически полная тишина. Я и Рингер вылезли из своего укрытия и посмотрели вперед. Дымовой завесы практически не осталось, потому можно было рассмотреть, что там было. Баррикады не было. Теперь вместо нее была груда оплавленного, искореженного металла, на котором горели сотни маленьких костерков, чадя черным дымов. А еще дальше, за ней, вдалеке, виднелась другая баррикада. «Наша новая цель. Отличная работа, парни!» — крикнул я по ВАКСу. «Продолжать ставить дымы и готовиться к следующей атаке». Начал звучать голос майора Веркиса, который командовал наступлением 3-й и 4-й группы, начать выдвижение вперед согласно плану. «Справились», — произнес я сам себе. «Первая часть плана была выполнена, мы смогли уничтожить первую баррикаду. Однако я понимал, дальше нас ждала вторая, еще более сильная баррикада. И вскоре, когда сюда подтянут резервы, мы вновь пойдем в атаку. Глава 49. Грандус Анулусиум. Комиссар Августин Мерцелиус. Говорит главный 2-1-1, прозвучало у меня в ухе, пока я сидел и размещал на себе новый запас гранат и дополнительные батареи для лазгана. Главный 2-1 выбыл. Принимаю командование на себя. Прием. Да ебаный в рот. Прошептал я, осознав новость, после чего активировав ВОКС. Принято. Главный 2-1-1. Вам передан позывной главный 2-1. Действовать дальше согласно плану. Прием. Принято. Главный 2. Отбой. Новость мне не понравилась. Получалось, что Ликхейм, мой заместитель, который должен был вести в атаку войска с другой стороны, раненый, его пришлось госпитализировать. Конечно, хорошо, что не погиб, но и выбывание из строя на неопределенное время меня совсем не радовало. С кадрами и так был вечный головняк, заменять их было чем дальше, тем сложнее, а замена иногда была не самой хорошей, мягко говоря. Местных кадетов, которые уже успели повоевать с бунтовщиками, учили довольно строго, что иногда выходило боком. Но с этим уже потом разберусь. Сейчас меня это не волновало. Куда больше я волновался за Аскирта. Пулеметная пуля попала ему в ногу и раздробила кость. Ампутировать ногу, конечно, не придется, но все равно минимум на неделю Аскирт выбывал из строя. «Господин комиссар», — произнес внезапно один из кадетов, подойдя ко мне, — «разрешите обратиться?» «Говори», — проговорил я, продолжая распихивать батареи для лазгана. «Я считаю, что вам необходимо оказать медицинскую помощь», — произнес кадет, отчего я удивленно посмотрел на него. «Все в порядке», — сразу же сказал я. «Господин комиссар, я вынужден настаивать», — продолжил кадет, — «вы ранены в грудь, а ты настойчивый», — подумал я про себя. Следовало запомнить его, такой парень был мне нужен. Однако просто так его послать нельзя было. Во-первых, неприлично, а во-вторых, были некоторые директивные нюансы. Если полковой комиссар был ранен, то подчиненные обязаны были о нем позаботиться, даже насильно. И мой резкий отказ могли счесть неадекватностью вследствие болевого шока. Ну его к черту. Мне поранили правую грудную мышцу. Она мне все равно не нужна, так что проблем тут нет. Внутреннюю броню не пробили, угрозы внутренней аугментики нет, произнес я, разложив все по полочке. Правая грудная мышца нужна была для движения правой руки, но с тех пор, как мне ее заменили на аугментику, больше она была мне без надобности. Медики уже отчитывались передо мной в том, что она начала у меня атрофироваться, и в зеркале я это тоже начал замечать, хотя меня это не сильно и волновало. Насчет же крови я тоже не волновался. Подбронник был покрыт специальным веществом, который реагировал на кровь и заставлял ее сворачиваться куда быстрее, чем это могло происходить обычно. Это часто спасало многие жизни. «Вас ранили простой пулей», — продолжил кадет, — «есть опасность заражения. Позвольте хотя бы обработать рану. Мы скоро выступаем, а зараза меня не прибьет быстро», — объяснился я. «Но спасибо за заботу, кадет». «Пожалуйста, господин комиссар», — с какой-то печалью произнес парень, — «просто честно вам признаюсь, вы подвергаете себя слишком большому риску. Вот уж какая забота неожиданная. Вы из пополнения, комиссар-кадет?» Решил поинтересоваться я. «Так точно, господин комиссар», — уверенно ответил мне парень, комиссар-кадет Файцарг Гаргетуш, батальон 1, рота 1. «Припоминаю», — подумал я про себя. Его фамилию я запомнил из-за того, что он при защите мануфакторума по производству проводов застрелил лейтенанта СПО, который приказывал отступать, вдохновил солдат речью и повел их в атаку. Сам потерял руку и ногу, но атаку тогда отбили, протянув до подкрепления, которое затем было окружено из-за прорыва фронта и захвачено в плен бунтовщиками. Был эвакуирован с ранеными, потому в окружение не попал. Понятно. Не удивляйтесь, что я постоянно на фронте. Это моя работа, идти вместе с солдатами. Я категорически с вами не согласен, господин комиссар, строго произнес кадет. Это мне надлежит быть на фронте и идти вместе с солдатами в бой. Что ж ты неуемный такой, подумал я, вот уж не ожидал встретить такого на свою голову. Моя совесть не позволяет мне отсиживаться в штабе, честно признался я. Множество раз я уже задумывался над всем этим. Раньше я шел в бой, чтобы сделать себе репутацию среди солдат, затем, чтобы не потерять ее, а теперь я шел в бой, потому что не мог себя заставить взять и сидеть где-нибудь в безопасности, пока остальные сражаются, несмотря ни на что. не мог и все тут, учитывая вашу значимость для всего полка, вам все же надлежит быть в тылу», — продолжал гнуть свое кадет. «В тыл я отправлюсь, когда не смогу идти в бой, если, конечно, бог император позволит». «Ладно, кадет, что у вас с войсками?» «Все в норме, господин комиссар», — воодушевленно ответил кадет. «Акты трусости и попытки дезертировать зафиксированы не были. Приятно слышать. Тогда направляйтесь на свой участок, готовьтесь к наступлению», — произнес я, внутренне радуясь тому, что могу наконец-то отцепиться от этого умника. «Слушаюсь, господин комиссар. Храни вас император, и вас храни». Кадет быстро ушел, в то время, как я, проводив его взглядом, посмотрел на Рингера. «Какой-то настырный», — произнес Рингер, — «не ожидал, что кто-то решится с вами так разговаривать». «А уж как я не ожидал», — честно ответил я другу, — «и такие кадры встречаются». «Но честно сказать, в какой-то степени он прав. Вам, действительно, лучше находиться в штабе». «И ты, Рингер», — подумал я, повернувшись к нему. «Правда, противогазы мы не снимали, потому я мог увидеть только его глаза за стеклянной маской. Не поймите неправильно, но вы слишком важны для гвардейцев. Если с вами случится что-то серьезное, это будет большим ударом. Может быть и так, но пользоваться этим и сидеть в тылу я не стану. Когда-нибудь вы там будете сидеть безвылазно», — с какой-то надеждой в голосе произнес Рингер. «До этого когда-нибудь надо еще. Движение в дыму», — проревел чей-то голос в стороне. «Не стреляйте, умоляю, не стреляйте. Я сдаюсь», — услышал я чей-то отдаленный голос. «Не стрелять», — громко произнес я, активировав ВОКС на общем канале. «Всем быть наготове, но без нападения не стрелять. Я иду». «Где вы сейчас?» «Сектор 2-9. Сотни гвардейцев, что сейчас находились на развалинах баррикады, в считанные секунды бросили все свои дела, схватились за лазганы и начали занимать свои позиции. Я же быстро встал и вместе с Рингером начал бежать к нужной точке, проходя вдоль длинной шеренги из боевых сервиторов, что уже были подготовлены к битве. Гихьян же следовал за нами пешком и быстро отстал. Бежать пришлось недалеко, и вскоре мы добрались до сержанта, который помахал мне рукой. Напротив него, метрах в 20, прикрытой белесой дымкой завесы, стояла фигура человека с поднятыми руками. «Ты!» — крикнул я, отчего фигура вздрогнула, став немного ниже. «Иди сюда, медленно, и только попробуй руки опустить, пристрелим». «Понял!» — прокричал мужской голос в ответ, после чего фигура стала двигаться к нам навстречу. Приблизив взгляд, я смог разглядеть его получше. Это был парень лет 18, с бритой головой, в мешковатой гражданской одежде, в металлической каске и в металлическом же броннике, который напоминал кирасу. Обут он был в обыкновенные кроссовки. В руке он держал противогаз, а на поясе у него висело несколько небольших гранат. «Стоп!» — вновь прокричал я, отчего парень вздрогнул и остановился. Все его лицо было перекошено от страха. «Достань гранаты и положи на пол, и без глупостей, пристрелим раньше, чем успеешь чеку выдернуть». «Хо-хо, хорошо, я сей сейчас». Дрожащими руками, очень медленно, парень вытащил гранаты и положил их на пол. «Повернись спиной». Парень подчинился и повернулся. Там ничего не было, кроме небольшого фильтра для противогаза. Правда, размером он был совсем небольшим. Если наши фильтры были размером с баллоны для аквалангистов, способные фильтровать любое дерьмо, то вот этот выглядел как крохотный порошковый огнетушитель для автомобилей. Кирасы на спине тоже не было, она защищала только грудь. «Сними баллон и кирасу», — выкрикнул я. «Мало ли там что-то могло быть». «Бабалон и что?» — испуганно спросил тот. «Броню на груди», — поправил я себя, в который раз забываю, что мой язык не всегда понимают. «А, да-да, понял». Спустя несколько секунд парень выполнил приказ и положил все на пол. Под кирасой у него оказалась простая поношенная пайта с простой металлической аквилой на ниточке. «Теперь сюда иди, и руки повыше». Спустя несколько секунд парень добрался до нас, после чего его перетащили за остатки баррикады бунтовщиков и усадили на колени, нацелив на него сразу же 5 лазганов. «Имя?» — коротко спросил я. «Эль-Лад, Ладбайхар, Эр-Рядовой, лазганщик», — запинаясь, сказал парень, смотря на меня испуганными глазами. «Почему решил сдаться?» «Я не с ними. На аквилле, поклянусь, я против всего этого». «А как ты тогда там оказался?» — спросил я. Было понятно, что он дезертир, но надо было его допросить, чтобы все выяснить. «Я пошел туда добровольцем», — слегка удивленно спросил я. «Ну-ну, да-да, но я против всего этого. Я все объясню», — Парень смотрел на меня глазами, полными уже не просто страха, а натурального отчаяния. Он понимал, что в любой момент мы можем его расстрелять. «Говори, быстро», — потребовал я. Все же, стоило его выслушать. Я чувствовал, что парень не какой-то бунтовщик. Я не успел эвакуироваться, когда все началось. Мы с другом попытались отсидеться, но потом эти начали требовать, чтобы мужчины или на мануфы шли, или в армию. Мы с другом не захотели. Ра работать на этих ублюдков, это грех. Потому решили сбежать. Попытались пробраться через фронт, по вентиляции, но не вышло. Да друга убили, а меня не увидели. Я сбежал и начал думать. Решил записаться в армию к ним, добровольцем, чтобы потом сбежать через фронт. Начал думать, а тут вдруг бой. Нас на другой линии поставили, на второй. И тут вдруг дым этот, сквозняком его на нас погнало. Вся позиция в нем, ничего не видно вообще. Разобрал амбразуру и побежал сюда, меня не заметили даже. Аквилла и святой клянусь, я не хотел им служить. Пепра просто другого пути нет, по вентиляции никак. Я даже не стрелял ни разу за все время, тут никого не было, достаточно. Произнес я, и Лад сразу же замолчал. Его губы поднятые руки дрожали, из глаз начали течь слезы, которые сразу же оставляли грязные дорожки на грязном лице. Я же начал думать. Рассказ Лата звучал вполне логично. Обычный гражданский, который не был согласен с бунтом, но у которого не было выбора, потому он решил сбежать через фронт, записавшись в армию. С другой стороны, парень вполне себе мог быть засланным, а вся эта история – выдумкой. Правда, и тут было непонятно, зачем выдумывать историю с добровольной службой, если логичнее было бы выдумать историю про то, что насильно на службу призвали. Или же хотят, чтобы я поверил в эту историю, потому использовать ее слишком неочевидно. Блять, не время сейчас вот прям вообще. Подумал я про себя. С минуты на минуту мы должны были идти в наступление. Все уже было готово. И мне сейчас было совсем не до какого-то паренька, который мог быть или дезертиром, или шпионом. Правда, стоило все же спросить у него кое-что. Как обстановка там? Непонимающе уставился на меня парень. Об обстановка. Неважно. Плохо все. Командир орут матом, требуют подкреплений. Прислали пока только из СНО, но там не немного, человек 100. Я не видел. Честно, я мало знаю, я простой лазганщик. Сколько там баррикад всего? ТТ-3 еще. Вы две уничтожили. Ладно, я понял, прервал я его. Его информация пока что была схожа с тем, мы предполагали. Основные силы бунтовщиков находились на флангах, пытались отбить отвлекающие атаки, которые до последнего изображались, как основные. С другой стороны, это могло быть вранье, то, что я хотел услышать. Свяжите его, передайте кому-то из тыловиков и сопроводите в ближайший карцер, потом с ним разберусь. Я посмотрел на сержанта, и тот сразу же кивнул. Слушаюсь, господин комиссар. Тот сразу же кивнул, после чего повернулся к одному из солдат. Гириш, все слышал. В темпе давай, чтобы до атаки уже был тут. Есть, сэр. Резво ответил солдат и начал быстро заниматься пленным. Спасибо. Прохрипел Лад, заливаясь слезами. Спасибо вам. Я не лгу. Аквиллой клянусь, не лгу. Спасибо. Разберемся. Коротко сказал я. Через несколько секунд гвардеец связал руки парню ремнем от лазгана, после чего повел его в тыл. Я проводил их взглядом, после чего развернулся и уже собрался возвращаться к себе на позицию. Господин комиссар, неожиданно окликнул меня один из солдат, что встал по стойке смирно, прикрываясь баррикадой. Рядовой Халусмиль, разрешите обратиться? Ну что еще? Разрешаю. Если этот действительно не бунтовщик, то тогда там могут быть еще такие. Гвардеец кивнул головой в сторону бунтовщиков, где сейчас виднелось только сплошное белое облако дымовых гранат, которые регулярно выстреливались по всей линии фронта. Вопрос гвардейца был, конечно, неожиданным, но вполне понятным. А еще, что мне не особо нравилось, прилюдным и довольно скользким. Просто так не отвечать я не мог, хоть и очень хотел. Да, там могут быть еще такие, честно сказал я, однако в первую очередь мы должны думать о выполнении нашей задачи. Потому что если мы начнем колебаться, боясь застрелить кого-то не того, мы проиграем, или понесем куда большие потери, нежели могли. Все, кто не сдается, тот наш враг. Вам это понятно? Да, господин комиссар. Сразу же громко и четко произнес солдат, прошу прощения за беспокойство, не извиняйтесь. Правильно сделали, что спросили. «Меньше вопросов будет во время боя», — сказал я. «Пускай мне и не хотелось, чтобы ко мне лезли с расспросами, показывать это мне не сильно хотелось. Благодарю, господин комиссар». Я вновь кивнул и молча направился на свою позицию вместе с Рингером и Гехином. «Говорит главный 1-1», — прозвучал у меня голос майора Веркиса в ухе. «Готовность, 3 минуты, начинается», — подумал я про себя, вставая на своей позиции. Сотни сервиторов, что до этого стояли стеной позади наших позиций, ожили и начали идти вперед. Один ряд нес перед собой широкие двуручные щиты, в то время как другие – пулеметы и гранатометы. За ними шли громоздкие инженерные сервиторы, которые парами тащили бетонные блоки 3 метра в длину и полметра в ширину. Они были необходимы для того, чтобы гвардейцам было, где укрыться на ровной, полностью пустой местности впереди. Бунтовщики здесь хорошо подготовились. Благо, это удалось предвидеть заранее даже без надежных разведданных и подготовиться. За отведенные 3 минуты все сервиторы выстроились в боевой порядок и стали ожидать новых указаний. Говорит главный 1-1. «Храни вас всех Бог Император. Начать наступление». Все сервиторы одномоментно, с идеальной синхронностью, сделали шаг правой ногой и начали двигаться вперед. «Вы все знаете, что нужно делать, парни», — проговорил я по общему каналу. «Покажем этим ублюдкам, как они ошиблись, когда воткнули нож в спину человечеству. За императора, за императора», — повторили гвардейцы, после чего начали вставать со своих позиций по приказу сержантов. Я, Рингер и Гехьян также двинулись следом. «Гехьян, впереди, шагом, оружие наготове, стрельба при нападении», — отдал я приказ. При разговоре с Гехьяном требовалось одно условие: максимально простые фразы, которые поймет даже ребенок. На большее у него мозгов не хватало. «Гехьян понял, Гехьян исполняет», — пророкотал у меня в ухе его голос, лишенный всяких интонаций и хотя бы ударений. Гехьян встал впереди нас, за спиной у инженерных сервиторов, приготовив лазганный гранатомет. Я и Рингер шли позади, пригнувшись, как и все остальные. До баррикады бунтовщиков было всего 500 метров. В любой момент по нам могли открыть огонь из пулеметов, но бунтовщики этого не делали. Подпускали нас, ждали, не хотели тратить боеприпасы. Вполне себе очевидно, мы собирались открывать огонь или когда по нам откроют, или со 100 метров, когда уже будет минимальный шанс промахнуться даже вслепую. Вся шеренга шла вперед. Инженерные сервиторы расставляли бетонные блоки линиями по 2 штуки, после чего возвращались за новыми. Я же вместе с остальными шел вперед. И именно в этот момент я услышал громкую стрельбу из пулеметов. Говорит главный 1-1, противник начал обстрел группы 1. «Группе 2 быть наготове», — проговорил Веркис по ваксу. «Принято, главный 1-1», — произнес я в ответ. «Если началась стрельба по ту сторону баррикад, значит скоро и по нам должны были открыть огонь». Стрельба по ту сторону быстро усилилась. Огонь вели уже с обеих сторон. Я мог только представить, что сейчас там творилось. Первую сотню метров мы преодолели спокойно и без проблем. Потом вторую, третью. По нам не стреляли. «Да чтоб вас», — думал я про себя. Мне совсем не хотелось, чтобы по нам прямо сейчас начали стрелять, но и отсутствие этой стрельбы меня не успокаивало никак. «Всем быть начеку», — проговорил кто-то по ваксу. «Эти твари подпускают нас, могут в любой момент начать стрелять». Мы шли дальше, приближаясь к 400 метров пройденного пути, и вскоре она тоже была пройдена. «Огонь», — прозвучал долгожданный приказ. Сотни сервиторов, что шли перед нами, одновременно открыли огонь очередями из пулеметов и одновременно из гранатометов с задержкой в 3 секунды. Одновременно наши ракетометчики, вставая между сервиторами, целились и давали залп. Послышались сотни мелких хлопков. Белое облако впереди вновь окрасилось в желто-оранжевый цвет от пламени зажигательных гранат. Под ноги попадались отстреленные гильзы от стабберных пулеметов сервиторов, которыми теперь был устлан весь асфальт. «Но стрельбы по нам все еще не было. Да какого хуя?» — прошептал Рингер, что шел рядом со мной. «Не знаю, и мне это нихера не нравится», — честно поделился я своими мыслями. «Аналогично, комиссар, вся линия продолжала наступление, пока сервиторы, ракетометчики и гранатометчики продолжали обстрел согласно плану. Вскоре мы достигли расстояния в 5 метров, точка броска для мельтозарядов, но было непонятно, продолжать наступление и быть начеку», — прозвучал приказ капитана Бордю, что отвечал наступление первой волны. Шеренга сервиторов продолжила идти, а мы все вместе с ними. И вот, наконец-то, через белую мглу дымовой завесы, Я разглядел пламя пожара. На асфальте и на бетонных блоках баррикады бунтовщиков горела лужа разлитого из-под зажигательной гранаты Прометея, испускавшей черный дым. Рядом лежали тысячи ярких дымящихся осколков белого фосфора. По обе стороны от нас также горело множество костров, но никто по нам не стрелял, в то время как сервиторы все еще продолжали стрелять поверху баррикады. «Главный 2, группе 2, прекратить огонь», — громко приказал я. Через секунду все сервиторы синхронно прекратили стрелять. Теперь мы могли слышать лишь стрельбу с той стороны баррикады, по группе 1. Несколько секунд мы ждали. Я внимательно всматривался в край баррикады высотой метров в 5. Там все было изрешечено пулями и взрывами. Позади виднелись клубы черного дыма от зажигательных гранат, но никто не вылазил оттуда, и это мне не нравилось. «Похоже, враг отступил», — проговорил капитан. «Победа за нами, солдаты. Занять баррикаду». «Нет, не могло быть все так просто. Не могли бунтовщики отступить с такой позиции и при этом держаться за такую же на другой стороне. Отставить», — проревел я, останавливая гвардейцев с лестницами, что уже побежали вперед. Те резко остановились. «Всем отойти, немедленно». Я начал отходить спиной назад, и все гвардейцы, которых я мог разглядеть в дымке, также начали отходить. За ним, все таким же стройным шагом, начали идти сервиторы. «Г-госп, главный 2 абья», — попытался что-то сказать капитан. «Выполнять», — перебил я его, отходя еще быстрее назад, увлекая за собой всех остальных. «Подготовить саперные группы для проверки баррикады. Главный 2, мы так потеряем слишком много времени. Мы не можем». Взрыв. Сплошная стена врезалась в меня, отбросила, повалила на пол. Боль. Страшная, чудовищной силы боль. В животе, в паху и особенно в голове. Боль, что сверлила, била и кромсала меня. Больно. Как же больно. Я закричал, громко, надрывно. Это было невыносимо. Горло тоже начало болеть, пока не захрипело. Блять. Хрипел я, пытаясь собраться с силами. «Давай, давай». Перед глазами промелькнул лазерный луч. Мгновенно, меньше секунды, но его я ни с чем не спутал бы. Затем еще один, третий, четвертый. Целая очередь. Под разными углами. Гихьян вступил в бой. Гихьян стреляет. Голос. Сухой, холодный, неживой, без всяких интонаций. Я не помнил, кто это. Он был знакомый, но сейчас я не знал, кто это. Мне было слишком больно. «Вот он, забирайте его», — прозвучал чей-то голос в ухе. Неожиданно что-то прикоснулось ко мне сзади, а затем потащило по полу. Боль от этого только усилилась. Живот скрутило так, словно мне пытались вырвать кишки. Голову будто бы сверлили во все стороны. Больно, как же больно. Спустя несколько секунд меня завернули, затем приподняли и положили на что-то. Потом передо мной возник человек в противогазе, что начал внимательно на меня смотреть. «Ранение есть у него?» — прокричал кто-то со стороны. «Остановите, остановите эту боль, только шланг оборвался», — ответил человек передо мной, посмотрев куда-то в сторону. «Прошу, остановите, оставь, стре». Голос в стороне резко прервался. «Умоляю, да блять». Человек передо мной отскочил в сторону. «Есть». Боль не прекращалась, ни на миг. Она продолжала разрывать мне голову. Руками я попытался схватиться за нее, но натолкнулся на что-то твердое, что шевелилось у меня на голове. На ощупь я схватился за край и попытался это снять, но не вышло, что-то начинало упирать мне в подбородок. Еще несколько попыток, и оно снялось через лицо. Это была каска. Руками я схватился за голову. Как же я хотел, чтобы все это прекратилось. Может, поможет. Пусть поможет. Умоляю. Новая боль прорезала голову. Резкая, острая, словно мне рвали на куски. Руками я пытался от нее избавиться, но становилось только больнее. «Э-э-э-э!» — вдруг крикнул кто-то, схватив меня за правую руку. «Стоп-стоп-стоп! Хватит! Блять, вы себе кожу содрали! Просто не двигайтесь! Больно!» — прохрипел я. «Может, услышат, может, помогут!» «Что-что?» — спросили у меня. «Больно, больно, больно!» — повторял я, надеясь, что хоть так услышат. «А, понял, сейчас!» — произнес человек передо мной. Спустя несколько секунд что-то укололо меня в шею. Почти легонько. Становилось легче. С каждой новой секундой боль уходила, превращалась во что-то, что можно было хотя бы терпеть. «Блять, спасибо», — сказал я, закинув голову назад. Мне не ответили. «Рингер, где Рингер?» — спросил я, обращаясь к Гихьяну. «Рингер лежит. Рингер двигается. Рингер сквернословит. Уведи Рингера в укрытие». Гихьян не понимает, Гихьян просит повторить. Все так же сухо произнес сервитор. Уведи, уведи, в укрытие, Рингера. Гихьян не понимает. Гихьян просит повторить, повторил он мне. Вот же блять, злобно проишпил я, прикрывая Рингера огнем. Следуй за ним. Сейчас ничего другого сервитор сделать не мог, не поймет приказа. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Говорит, главный 2, доклад, мы в полном дерьме, главный 2, проговорил мне капитан Баргю, чье имя высветилось перед глазами, они подорвали баррикаду, это была ловушка, передовая линия сервиторов и гвардейцев практически полностью уничтожена, капитан Шигаст подвел подкрепление и ведет оборону, он сейчас главный, передаю ему, бунтовщики пытаются наступать, главный 2. Проговорил уже другой голос. В этот момент краем глаза я заметил ползущего солдата. На его левой руке находилась зелено-черная нашивка со знаком комиссариата. Это был Рингер. Ведут по нам огонь с другой баррикады и подводят подкрепление под нее. Но пока что мы держимся. Вторая группа боевых сервиторов уже в пути к вам. Принято. Продолжаем оборону. Мы не отступим отсюда. Слышите меня? Рявкнул я. Принято. Главный 2. Будет исполнено. Резво ответили мне оба капитана. Я отключил вокс и попытался прийти в себя. Очень сильно тошнило, во рту начала быстро скапливаться слюна. Быстрым движением я снял противогаз и блеванул на пол. Стало полегче. Рингер, тем временем, уже улегся рядом со мной. Рингер, обратился я, что у тебя? Тот не реагировал, но при этом все же шевелился. Только через секунду я понял, в чем дело. Вокс-микрофон был встроен в противогаз, а без него меня не могли услышать в здешнем шуме. Я попытался его надеть на себя, но левая рука слишком сильно тряслась, словно у меня было жутчайшее похмелье, а одной правой надеть не получалось. Потому я просто прислонил противогаз к лицу. Рингер. На этот раз тот сразу же повернул ко мне голову, что у тебя, больно, везде, блять, кое-как ответил он, не вставай, жди, санитаров, приказал я. У Рингера было куда меньше аугментики, нежели у меня, ему нужна была эвакуация, я же начал пытаться прийти в себя, боли уже не было, но было ощущение, словно меня взболтали в миксере, нужно было возвращаться в строй, нужно было сражаться с остальными, я не мог тут отсиживаться, если еще мог стрелять, кое-как, но я все же собрался с силами и надел на себя противогаз, затем, каску, которую я снял с себя, затем посмотрел на свою правую руку, та вся была в крови. Похоже, что в моей, неважно, не сейчас, Лазгана я не нашел, его со мной не было, у Рингера его тоже не оказалось. Осмотревшись, я увидел его на лежащем без движения гвардейце рядом с собой. Еще чуть дальше трое гвардейцев стреляли, укрываясь за нашим бетонным укрытием. Не зря мы их сюда тащили. Кое-как я смог достать до Лазгана, после чего начал пытаться встать на колено, чтобы выглянуть из укрытия. Там все было в пыли. Практически ничего не было видно. Вблизи от нас лежали тела гвардейцев и сервиторов. Многие из них двигались, некоторые даже пытались ползти к нам. Еще дальше мелькали вспышки лазганов и стабберов. Один из лучей с нашей стороны врезался во вспышку и поток лазерных лучей прекратился. Другой луч попал в солдата, что сидел рядом со мной, и он сразу же рухнул на асфальт. Его маска от противогаза была оплавлена вместе с лицом и дымилась. Подняв лазган правой рукой и прицелившись, я нажал на спуск. Красные лучи полетели вперед, там, где было несколько вспышек от стабберов. Непонятно, попал или нет. Надеюсь, что попал. Лазган прекратил стрелять через пару секунд, батарея была неполная. Быстро спрятался, достал свою батарею и начал перезарядку. Вновь поднялся, начал стрелять практически вслепую. Ничего не было нормально видно. В этот момент что-то попало в лазган, отчего он дернулся и прекратил стрелять. «Блядь!» – прошипел я, прячась обратно за бетонным перекрытием, после чего осмотрел лазган. На его левом боку виднелось отверстие, скорее всего от стабберной пули, откуда начал исходить небольшой дымок. Я не был силен в технической части, но раз лазган уже не стрелял, то чинить его сейчас у меня возможности не было. Благо, тут еще был труп с лазганом. «Главный 2», – говорит главный 1-1. Прозвучало вдруг по воксу. Это обращались ко мне, группа 1 несет слишком большие потери. Они не в состоянии продвинуться дальше. Прошу разрешения на прекращение атаки группы 1 и отвод войск. Нет, в голове возникло чувство ужаса. Мы столько прошли, мы стольких потеряли, а теперь должны были все отменять и отступить. Да, Веркис не стал бы просто так просить о подобном. Это означало, что на той стороне все совсем плохо. Но еще я понимал, что если отступим сейчас, все эти наши сегодняшние жертвы будут напрасны. А потом, когда мы подвезем подкреление, мы снова пойдем в бой здесь же, на этом участке. Нет уж, этого я позволить не мог, говорит главный 2, активировал я Вокс. Пускай группа 1 отступит, перегруппируется и начнет новую атаку максимальными силами. Главный 2, у нас нет гарантий, что получится. В голосе Веркиса звучал буквально шок от моих слов. Мы отвлечем на себя силы бунтовщиков, а потом вы атакуете. Это наш шанс. Главный 2, это приведет к еще большим потерям. Или мы сегодня выбьем их, или потом потеряем еще больше людей. Парировал я. Главный 2, я считаю. Веркис, блять, или ты сейчас выполнишь приказ, или я тебе болт-пистолет в жопу затолкаю и выстрелю. Понятно? Несколько секунд стояла тишина. В это же время двое санитаров подползли к рингеру, сделали ему укол и начали тащить его по полу в сторону дымовой завесы. «Вас понял, главный 2», — прозвучало от Веркиса. Голос у него был подавленным, приступаю к выполнению. Вокс отключился, в то время, как я переключился ко всем солдатам и офицерам, говорит главный 2. «Никаких отступлений, мы не пойдем во второй раз штурмовать это ебаное кольцо. Покажите этим ублюдкам, что такое Astra Militarum. За императора, за императора!» Проревели сотни гвардейцев у меня в Воксе. Было понятно, на что я иду. Было понятно, чего это будет нам стоит. Но или мы сделаем это сейчас и потеряем кого-то, или сделаем это потом и потеряем еще больше. Уж лучше сейчас. Взяв новый лазган, я вновь поднялся и начал стрелять. Пыль быстро оседала и уходила, однако их быстро заменяла дымовая завеса, которую ставили наши гранатометчики. Гихьян потратил все гранаты. Гихьян продолжает стрелять из лазгана, произнес сервитор, что стоял рядом со мной, не укрываясь. Расстреляв весь боезапас, я скрылся и осмотрел его. Броня была испичрена вмятинами от пули подпалинами, но он продолжал смотреть вперед и стрелять, двигая лазганом из стороны в сторону. Перезарядившись, я присоединился к нему. Одна батарея, две, потом пять. После седьмой батареи я уже просто прекратил их считать и начал менять одну за другой, расстреливая за несколько секунд. Попадаю, не попадаю, неважно. Главное, не прекращать стрелять, не давать бунтовщикам расслабиться. Но и они тоже не отступали. Было видно, что они подводят подкрепление. Гихьян потратил весь заряд. Гихьян не может больше стрелять, неожиданно объявил сервитор. Ну заебись просто. С сарказмом прохрипел я, перезаряжая очередную батарею. Гихьян не понимает. Гихьян просит повторить. Орх, отступай в тыл, запроси перезарядку и возвращайся ко мне. Отдал я приказ. С пустым оружием Гихьян был мне бесполезен. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Сервитор развернулся и начал спокойным шагом уходить, словно у него сейчас никто не стрелял и вокруг не творился форменный ад. Вставив батарею, я уже в который раз начал стрелять. Три выстрела. Лазганный луч с той стороны резко погас. Еще два выстрела. Во вспышку от стабберного оружия. Три выстрела в еще две вспышки. Выстрел, выстрел, выстрел. В этот момент прозвучал какой-то непонятный звук, словно сотни мелких пуль столкнулся с бетоном. Блять, что это было? Что за пиздец? Какого нахуй? Множество сообщений начали приходить по открытым каналам. Значит, это было что-то серьезное. Что произошло? Выкрикнул я, спрятавшись за укрытием. В нас какой-то картечью прилетело. Проревели испуганно мне в ответ. Откуда-то с правого фланга. Больше десятка убитых, у нас сектор 2-6 почти пустой. Заполнить подкрепление и продолжать держать оборону. Приня. Они идут в это. Голос резко прервался, а плашка капрала Халика, что мне ответил, показала статус убит. Сектор 2-6 прорван. Прокричал некто сержант Берхерданг, пулеметы и гранатометы на сектор 2-6. Наличие своих игнорировать. Огонь, огонь. Выполнять приказ. Приказал я, переводя лазган влево от себя, там, где сейчас, по всей видимости, наступали бунтовщики, всем, кто может огонь на подавление перед сектором 2-6, не промахнетесь. Я вылез из укрытия, начал прицеливаться туда, где сейчас должны были идти бунтовщики. Резкий удар в лицо, в правую часть, еще несколько ударов в грудь, точно такой же звук сотен маленьких пулек. А-а-а, начал кто-то истошно орать рядом со мной, сука, сука, больно. Послышалась череда громких взрывов от гранат. Похоже, что работали над сектором 12. Передо мной виднелся корчащийся гвардейцы наш бетонный блок, за которым мы укрывались все это время. Но вот перед ними я видел еще какие-то темные, ровные линии, которые никак не двигались, и только через секунд взгляд сфокусировался на них. Это были трещины. Трещины в маске противогаза. Внимание! Сектор 2-5, большие потери. Еще спустя секунду я все же заметил, что ракурс взгляд стал другим, словно обрезанным. У меня не получалось посмотреть вправо, взгляд упирался в нос. Я закрыл правое веко, но ничего не поменялось. Закрыл левое и сразу же прекратил видеть. Стало понятно, мне попали в правый глаз. Невелика потеря. Главное, что жив. И в этот момент передо мной возникла какая-то тень. Лазерный луч прожег голову гвардейцу, что лежал передо мной, и тот сразу же прекратил двигаться. Блять, еще один луч врезался в кого-то еще чуть дальше. Пиздец. Затем передо мной появилась пара ног в каких-то грязных пыльных кроссовках. Ёбаный ты нахуй. Ля, смот, комиса прибили. Проговорил чей-то голос, пацы, гребите тут все и впер, замочим ублюдков, пон, сектор 2-5 прорван, повторяю, сектор 2-5 прорван. Две пары ног убежали куда-то, а передо мной возникли две другие ноги, в пыльных черных туфлях, словно для школы. Я замер, пытался не шевелиться и дышать как можно медленнее. Они думали, что я мертв, пусть так и дальше думают. Внимание, услышал я по ваксу, где главный 2, он был в секторе 2-5. Почти сразу у меня из рук отобрали лазган, а потом начали снимать гранаты и все остальное. «Во, ласпист, мой бут», — проговорил кто-то позади меня. «Главный 2, подтвердите свой статус. Прием». Продолжали орать мне по ваксу. Услышать его со стороны не могли, но и я ответить не мог. «Ты гля, какой нож», — произнес третий голос. «Это было подарок Неринте мне перед отлетом с корабля. Ублюдок, я не отреагировал. Нельзя, их много. Оружия у меня нет, а наши непонятно где сейчас, нужно было терпеть, пусть заберут все и уходят. Ха, повезло, повезло», — произнес второй голос. «Двинули, пацы, а то взъебут, пон, пош, проклятие», — главный 2 молчит, — проговорили по ваксу. «Внимание всем, главный 2, статус 3, повторяю, главный 2, статус 3, пропал без вести». Бунтовщики начали уходить, за ними начали идти и другие, перепрыгивавшие через бетонный блок. Один из них внезапно упал прямо на убитого гвардейца, после чего попытался встать, держась рукой за живот. Оттуда активно начала идти кровь. Бриз. К нему сразу же подбежал второй, помогая тому опереться на бетонный блок. «Санитары сюда! Держись, я сейчас, дружище! Отставить! Все в атаку!» — проревел чей-то зычный грубый голос. Второй солдат посмотрел куда-то мне за спину. «Но Брису нужна! Я сказал, отставить!» — повторил голос. «В атаку, солдат, за манифест, есть у ваш лейт», — прокричал парень, после чего повернулся к раненому. «Держись, Бриз, теп помог, император храни». Парень убежал, а Бриз остался лежать, пытаясь двумя руками задержать кровь. Я же продолжал лежать без всякого движения. Из оружия у меня был только встроенный клинок в правой руке и сама правая рука. Убить этого и отнять у него лазган не составит труда, но потом идти некуда. Вокруг враги. Значит, оставалось только ждать. Вот ведь угораздило. Противник прорывается на правом фланге. Кричали по ваксу. «Большие потери. Отходим. Мы. Подкрепление сюда. Живо». От вокс-сообщений становилось понятно, что у нас все плохо. Очень плохо. Шла минута. Две минуты. Три. Мимо нас пробегали все новые и новые солдаты. Некоторые смотрели на меня, другие на раненого, но затем убегали дальше. Минут через пять голова Бриса обмякла. Потерял сознание. Похоже, задели брюшную артерию, сильная кровопотеря, нежилец. А затем прозвучал взрыв. Мощный, громкий взрыв. Потому еще и еще, где-то несколько десятков. От подобного бунтовщики резко остановились, присели и все, как один, посмотрели назад. Внимание! Группа 1 прорвала баррикаду противника. Прозвучало по ваксу: начинаем зачистку. Прорвались. Бунтовщики, что стояли передо мной, побежали обратно, в сторону своих позиций. Вскоре начали мелькать лазерные лучи, взрывались гранаты. Одному бунтовщику пуля попала в спину, отчего он грохнулся мешком на дорогу и больше не двигался. «Блядь!» — прокричал кто-то позади. «Нога! Терек, помоги! Прости!» — выкрикнули в ответ. «Нет, Терек, не бросай, не смей, ублю!» Голос резко прервался, а затем передо мной возник знакомый гвардейский сабатон. «Внимание, главный 2 найден», — проговорил солдат, снимая с меня каску, явно хотел проверить, что со мной. «Главный два жив», — проговорил я, отчего солдат буквально вздрогнул, не мог ответить. «Хвала Богу императору», — ответил солдат. Его голос был буквально наполнен радостью и даже каким-то благоговением. «Рад вас слышать, главный два», — прозвучал голос Веркиса. «Нам сообщают, что противник отступает с обеих баррикад». «Вот и прекрасно», — ответил я, — «продолжать наступление согласно плану». «Принято, главный два». В этот момент я позволил себе улыбнуться. «Все же, мы смогли это сделать. Мы прорвали это гребаное кольцо именно сегодня. Эта битва была выиграна». Глава 50. Грандус Анулусиум. Комиссар Августин Мерцелиус. «Хорошая все же броня», — подумал я, когда осмотрел себя. Как выяснилось, попали мне не только в глаз. Два попадания было в каску, еще три – в правую руку, и еще семь – по грудной части. К счастью, обошлось без пробития. Но что еще больше меня удивляло, так это то, чем в нас стреляли. Из каски и нагрудника я достал обыкновенные гайки с отверстием чуть меньше сантиметра. По всей видимости, бунтовщики решили их использовать в качестве картечи. И стоило признать, у этих ублюдков вышло на славу. Всего лишь три залпа в нашу сторону привели к чудовищным потерям. Больше 50 человек были убиты или сразу, или умерли потом от ранений. Еще сотня была ранена. Из-за этого несколько секторов обороны были буквально опустошены на некоторое время, которого бунтовщикам хватило, чтобы прорвать оборону благодаря нашей же дымовой завесе и начать контратаку. На тот момент все было достаточно плохо, фронт буквально начал разваливаться, и лишь успех группы 1, которая пошла во вторую атаку по моему приказу, смогло это остановить. Бунтовщики, по всей видимости, не ожидали подобного, отменили атаку и полностью покинули позиции на кольце, решив вести оборону на территориях вокруг него. Сейчас их зачисткой занимались наши резервы, а я, как участник первой волны атаки, по сути, выбыл из боя и теперь занимался единственным важным лично для себя делом. Пытался найти то, что у меня украли, когда лежал и притворялся мертвым. У меня была довольно большая надежда на то, что солдат, который забрал себе лазпистолет и нож Неринты, был все же убит, и сейчас лежал где-то. Вот только найти его было непросто. Сейчас весь участок, по которому выстрелили гаечной картечью, был превращен в бойню. Десятки тел, как гвардейцев, так и бунтовщиков, валялись на асфальте. Под каждым были большие лужи красной крови, что была сильно видна под установленными яркими лампами. Иногда попадались ошметки мозгов, а также зубы и оторванные фаланги пальцев. Один раз попалась даже целая нижняя челюсть с целым набором зубов.